и как вы нашли то, что искали? — спросил у Хефнера Гамильтон. Тот ничего не ответил. «Теперь остаток ночи придется по очереди следить за вами. Попробуйте шевельнуться, и я вас поколочу. Я не люблю, когда роются в моих вещах». Гамильтон и его друзья преспокойно проспали до утра. Хефнер ни разу не покидал своего кресла. Глава шестая. Ранним утром пилот вертолета Джон Сильвер, более известный как «Длинный нож», занял свое место за штурвалом. Следом за ним на борт поднялись 8 участников экспедиции. Огромный «Скайкрайн», даже после погрузки снаряжения, казавшийся почти пустым, без малейших усилий поднялся в воздух и взял курс на восток. Он летел параллельно реке Смерти, и все пассажиры прильнули к окнам, словно впервые увидели джунгли Амазонки. Несколько минут спустя Гамильтон, сидевший рядом с пилотом, обернулся назад. — Посмотрите, вон там интересное местечко! Ему пришлось кричать, чтобы его услышали. На широком мелководье, напоминавшем огромную грязевую лужу примерно в милю длиной, без движения лежало множество крокодилов. «О, Господи!» — воскликнул Смит. «Всемилостивый Боже! Кто бы мог подумать, что на свете столько аллигаторов! Спуститесь, пожалуйста, пониже!» — последняя относилась к Сильверу. «Дайте вашу камеру!» «Да побыстрее!» Это уже касалось Хефнера. Джошуа Смит на секунду задумался, потом повернулся к Гамильтону. «Или мне следовало сначала спросить разрешения?» 5 минут ничего не решают», — пожал плечами Джон. Вертолет снизился и сделал несколько кругов над лежащими крокодилами. Маневр был выполнен мастерски. Джон Сильвер оказался превосходным пилотом. «Не дай бог потерпеть крушение в подобном месте!» — в ужасе воскликнул Трейси. «Поверьте, это наименьшее из тех опасностей, что могут нас ждать внизу», — заметил Гамильтон. «Наименьшее? Конечно. Мы сейчас в самом центре территории, занимаемой чапатами». «Это должно мне о чем-то говорить?» «У вас короткая память. Я уже рассказывал о них. Чапаты — те самые индейцы, которые с удовольствием сварят вас в котле». Смит, расслышавший ответ, с сомнением посмотрел на Гамильтона, не зная, верить ему или нет, и повернулся к пилоту. «Спасибо, Сильвер. Мы достаточно низко». Обернувшись к Хефнеру, он прокричал: «Да поспешите же!» «Сейчас, сейчас!» — прокричал в ответ фотограф. «Проклятое снаряжение!» Но дело было вовсе не в проклятом снаряжении. На самом деле Хефнер уже нашел свою камеру и теперь копался в рюкзаке Гамильтона, где обнаружил нечто интересное. Вчера он ничего такого не нашел только потому, что не искал. Сейчас фотограф решил еще порыться в чужом рюкзаке и наткнулся на небольшой кожаный футляр, который дал Гамильтону полковник Диас. Вынув кинокамеру, Хефнер нажал на боковую кнопку. К его изумлению, сбоку бесшумно отворилась небольшая крышка, за которой скрывался миниатюрный транзисторный прибор. Хефнер без труда догадался, что это рация. На внутренней стороне откидной крышки надпись на португальском языке удостоверяла, что данное оборудование является собственностью бразильского министерства обороны, из чего неопровержимо следовало: Гамильтон — агент правительства. «Хефнер!» — снова окликнул фотографа Смит. «Долго вы будете там копаться?» Хефнер уже шел по проходу, держа в одной руке камеру с передатчиком, а в другой — пистолет с отделанной жемчугом рукояткой. «Гамильтон!» — торжествующе крикнул фотограф. Джон обернулся и увидел перекошенное злобой лицо своего недруга и кинокамеру в его руках. Он выхватил пистолет и бросился на пол в проходе между креслами. Расстояние между ним и Хефнером оказалось небольшим, и у фотографа было довольно времени, чтобы его убить.